Часть третья. В усадьбе у Полунина прожила она 5 лет. Пришла к нему вечером, поставила в кухне на скамью сундучок, прошла в его кабинет. Полунин сидел у стола, сказала: «Вот я, пришла». И как мать ее платком утерла уголки губ, еще красивых очень. Полунин был из тех русских бар, что ищет правду и Бога, и позвал к себе Алену он, потому что полюбил ее, еще потому что думал в ней найти правдивое и естественное, отдохнуть с ней и создать жизнь правильную и крепкую. Они жили вдвоем в усадьбе, сами справляли хозяйство. Полунин учил Алену грамоте и читал с ней жития, сам увлекающийся ими, ищущий подлинно русское. Через полгода у них родилась дочь Наталья, и Алена предалась ребенку, в нем и через него чувствуя жизнь. Была жизнь ее проста и сурова, как жизнь и Полунина, вставала с зарей, молилась Богу, шла доить коров, готовила к обеду, снова в полдень доила коров, была с ребенком, кормила его, пеленала, мыла. Никто к ней не ходил, не ходила и она никуда, кроме церкви. Зимой заметала их метелица, весной к самой усадьбе подходила река. Осенью шли дожди и стояли пустынные, ясные, холодные дни. Полунин сидел за книгами, рубил дрова, говорил о правде и не примечал верно, что слова его о добре иной раз были черствы и злы. Люди стареют. Год сменялся годом. Весны многое творят в жизни человеческой. У Алены был еще июнь, пахнущий травами, с горьким березовым рассветом и с хрустальным серпом над горизонтом. Девочка Наталья умерла. Смертельная манит. Девочка Наталья умерла в апреле, и жизнь Алены стала пустой. Бог всегда был с нею, у нее в сердце. Хоронить ходили с Полуниным через мост. Разлилась река. Оттуда шли молча рядом, на мосту остановились на минуту. Верно, каждый вспомнил о своей молодости. Пошли тихо дальше. В доме было сыро, пустынно и темно. И когда подошел июнь, Алена решила идти. Смертельная манит. Манит броситься с моста в полую воду, манит вдали, в конец, чтобы идти, идти. И есть люди, которые уходят. Сзади была жизнь, в которой остались июнь с его травами. Жених Алексей, дочь Наталья, быть может, Полунин, материна тайна. Впереди осталась смертельная. Бог и дорога. Утром сказала Полунину: «Ухожу завтра, прощай». «Куда уходишь?» «Так, в монастыри, куда придется, святые места». И ушла, отнесла сундучок свой к матери в сторожку, а на рассвете вышла, шла полями, ржаным морем, раскусывала сладко вяжущие ржинки, смотрела в небо, шла от креста колокольного ко кресту, чуяла, чуяла, как пахнет июнь, и думала, глядя на дорогу, что подорожники от пореза, от лишаев, что синенькие звездочки от змеиного укуса. В монастырях молилась, вынимала просвирки за упокой. Согрешила только однажды в монастырской гостинице, в темном коридоре. Сладок грех около Бога, и смертельное манит. Март 1918 года.